Зачем, по-твоему, им приходить в сад? Все знают, что зимой не украдешь фруктов. Впрочем, эти проклятые уже нашли для себя и еду, и питье в тех больших постройках. Это ферма, правильно? Я знаю, что они делают прежде всего, когда входят в дом, который не охраняется. Мне незачем видеть их, чего там. Они убивают скот и жарят на вертеле. Они вышибают днища у бочек. Они взламывают шкафы. Они набивают свои карманы, свои мешки и свои животы. Через час они все обезумеют, станут ссориться и покалечат друг друга. Ах, если бы твой слуга не запер нас здесь, было бы нетрудно отсюда выбраться. Но в этой садовой стене, несомненно, есть какая-нибудь дыра, в которую можно пролезть. Я совсем маленькая, а ты не толстый. Иногда, если влезть на дерево, можно достать до верха стены. Разве ты уже разучился лазить и прыгать, Марья? Совсем нет. Но я знаю, что здесь нет ни дыры, ни дерева, которые могли бы нам помочь. Есть пруд, граничащий с внутренним двором, но я еще не умею плавать. С тех пор, как я здесь, было слишком холодно для того, чтобы я мог научиться. Конечно, есть маленькая лодка, которую нам могли бы прислать из замка, если бы знали, что мы здесь. Но как сделать, чтобы нас увидели и услышали? Сейчас слишком темно, шлюз слишком шумит. Ах, мой бедный Арестандр взят в плен или убит? Раз, вовсе нет, мой маленький бесценный граф, произнес снаружи грубый голос, старавшийся казаться таинственным. Арестандр здесь, он ищет вас, и он вас слышит. Ах, дорогой мой Арестандр, воскликнул Марья, обхватив руками большую голову, просунувшуюся в низкое окошко тесного убежища. Это ты? Но какой ты мокрый, боже мой, не кровь ли это? Слава богу, нет. Это вода, ответил каретник, и очень холодная вода. Но к счастью своему, я ее не хлебнул. Меня толкали наши чертовы отступающие крестьяне и увлекли помимо моей воли во внутренний двор. Я увидел, что тоже вынужден туда войти, и что я больше не смогу выйти, чтобы найти вас. Тогда я сделал свой последний выстрел из пистолета и прыгнул в реку. Шельма — это река. Я думал, что никогда из нее не выберусь. Тем более, что из замка в меня стреляли, принимая за врага. Ну вот, я и здесь. Уже четверть часа, как я вас разыскиваю. Я подозревал, что вы в этой чесалке для льна, Арестандр называл так лабиринт, я знаю ее вот уже 10 лет, но все еще не умею из нее выбираться. Ну, нам надо выйти отсюда, давайте попробуем. Предоставьте мне действовать. Но с кем вы здесь, черт возьми? С кем-то, кого тоже надо спасать, с маленькой несчастной девочкой. Из поселка? Ах, право же, мне это безразлично, мы спасем ее, если сможем. Прежде всего вы. Я пойду взгляну, что делается на заднем дворе. Оставайтесь здесь и говорите потише. Арестандр вернулся через несколько минут. Он был озабочен. Уйти отсюда нелегко, тихо сказал он детям. Ох, эти люди из поселка. Надо же допустить такую оплошность, позволить захватить ферму. А теперь, когда эти мерзавцы там пьянствуют, можно было бы перерезать их, как свиней, до последнего, если произвести вылазку из замка. Люди подумали, что на них напали демоны, а я говорю, что это переодетые бродяги, настоящий сброд. Послушайте только, как они кричат и поют. Ну что ж, воспользуемся их разгулом, сказал Марья. Перейдем эту часть двора, где, возможно, никого нет, и быстро доберемся до башни ворот. О, конечно же, да, но они заперлись, негодяи. Они прекрасно знают, что господин маркиз может вернуться ночью, и ему придется осаждать собственную дверь. Да, воскликнул Марья, вот почему я видел идущих в ту сторону Санчо с Лафлешем. Санчо, Лафлеш, вы узнали их? Ах, как мне хочется отправиться одному напасть на этих знаменитых главарей. Нет, нет, сказала Пилар, они сильнее и хуже, чем вы думаете. Но если они только заперли ворота, мы можем снова открыть их, сказал Марья, соображавший быстрее, чем каретник. А если они поставили сторожей? Что ж, Арестандр, вдвоем мы можем попытаться убить их, чтобы пройти. Ты раздумываешь. Видишь ли, друг мой, так надо. Надо поспешить предупредить моего отца. Иначе наши люди, поскольку они слишком напуганы, позволят захватить замок. Когда мерзавцы насытятся, они попытаются поджечь его. Кто знает, что может случиться. Ну же, Арестандр, друг мой, прибавил храбрый малыш, вытащив свою маленькую рапиру, бери кол, дубину, дерево, все равно что, и идем. Погодите, «Погодите, мой милый господин», — ответил Арестандр. «Здесь есть инструменты, дайте мне поискать. Вот, я держу лопату. Нет, долото, это мне больше нравится. Я никого не боюсь, но послушайте меня. Знаете ли вы, где ваш отец? Нет, ты отведешь меня туда. Да, если выпутаюсь из этого дела, иначе вам придется отправиться туда одному. Знаете ли вы, где находится Италье? Да, я там был. Я знаю дорогу. Вы знаете постоялый двор Красного Петуха? Красного Петуха? Да, я два раза останавливался там. Его нетрудно найти. Это единственный дом в этом уголке. И что же, ваш отец будет там до 10 часов вечера. Если вы приедете слишком поздно, отправляйтесь в Брильбо. Он там будет. Внизу Кудре? Да, он будет там со своими людьми. Путь долгий. Ты не сможешь проделать его пешком. Я сейчас же пойду в Брильбо, сказала Пилар. Я знаю дорогу, я доберусь. Да, сказал возница, беги, малышка. Ты предупредишь господина Робина. Ты его знаешь, ты не здешняя. Все равно, я найду его. Или господина де Арса, запомнишь, я знаю его, я его видела однажды. Так идем. Ах, господин Мария, если бы я мог поймать вашего коня, вы бы быстро туда добрались. Я могу бежать, сказал Мария. Не мечтай о коне, это невозможно. Еще минутку, продолжал Арестандр, и слушайте внимательно. Мост поднят. Вы сумеете опустить настил, это не тяжело, это очень просто. Но решетка опущена. Все же не тревожьтесь. Я поднимусь в камеру управления. Если там есть люди, тем хуже для них. Я стану драться, убивать, я подниму кол. Не теряйте времени на то, чтобы ждать меня. Пробирайтесь, бегите, летите. Если кол упадет на малышку, тем хуже для нес. Вы ничем не поможете, и я тоже. Храсни вас Господь, бегите, я догоню вас. Но если тебя, Мария, со сжавшимся сердцем, умолк, если меня отправит на тот свет, хотел ты сказать, что ж, как вы не станете об этом горевать, от этого ничего не изменится. Жали обо мне, вы потеряете голову и ноги. Вы должны думать лишь о том, чтобы бежать. Нет, друг мой, это слишком опасно для тебя. Спрячемся здесь. А пока мы продолжаем скрываться, могут сжечь мадам Лориану, вашу Мерседес, Адамаса и моих бедных лошадок из упряжки, которые там остались. Впрочем, я пойду один. Когда путь будет открыт, вы пройдете. Идем, идем. Сказал Мария, все, что угодно, ради Лорианы и Мерседес. И он собрался выбежать из сада, но Пилар удержала его. Будь осторожнее, сюда должны прийти другие окаянные, я знаю это. Если ты встретишь их, спрячься хорошенько, потому что твой наряд с золотыми пуговицами сверкает в темноте, словно алмазы, и, чтобы заполучить твой наряд, они убьют тебя. Придумал. Воскликнул Мария. Я быстро переоденусь в мои нищенские лохмотья, они здесь. Читатель помнит о сельском трофее, сентиментальном и философском, повешенном в хижине. Мария проворно снял его, и за две минуты, сбросив шелка, бархат и позументы, облачился в свое прежнее рубище. После чего он направился к воротам, ступая бесшумно и не говоря ни слова. Надо было пройти всего лишь 50 шагов вдоль стены вне пределов сада. Они прошли их, если не в безопасности, то по крайней мере благополучно, под звуки смеха, проклятий, крики и хриплое пение, доносившиеся с фермы. Башня ворот была темной и безмолвной. Арестандр поставил обоих детей совсем рядом с решеткой, Мария впереди, вплотную к последнему колу решетки с левой стороны. Затем он взял его руку в свою, чтобы помочь ему ухватиться за кольцо цепи, удерживавшей поднятым настил моста. Надо было только снять это кольцо с крюка, вделанного в стену. Больше нельзя было обменяться ни словом. Вокруг них, на лестнице, над их головами могли и должны были находиться уснувшие или невнимательные часовые. Мария не мог сжать руки возницы в своих, уже державших снятое кольцо и натянутую цепь. Он прикоснулся губами к этой жесткой руке и быстро запечатлел на ней бесшумный поцелуй. Это могло оказаться прощанием навек. Арестандр, глубоко растроганный, тем не менее быстро отдернул свою огромную лапу, словно хотел сказать: «Ну, теперь думайте только о себе», и, быстро перекрестившись, решительно поднялся по короткой и крутой лестнице галереи управления. «Кто идет?» — крикнул глухой голос, в котором Мария тотчас же признал голос Санчо. И, поскольку каретник продолжал подниматься и достиг левого края галереи, голос прибавил: «Будешь ты отвечать, тупица? Ты что, пьян? Отвечай, или я стреляю в тебя». Меньше, чем через минуту, раздался выстрел. Но кол был поднят, Мария отпустил цепь, вскочил на мост и помчался, не оглядываясь. Ему показалось, что на Мушараби подняли тревогу и что он слышит свист пули. Кровь так бросилась ему в голову, что он не услышал выстрела. Оказавшись вне пределов досягаемости, он прислонился к дереву, чувствуя, что слабеет при мысли о том, что происходит между беднягой Аристандром и вражескими наблюдателями. Он слышал громкие крики из башни и словно удары кирки о камень. Это Аристандр размахивал в темноте своим заступом. Но он из осторожности хранил молчание, чтобы его принимали за пьяного цыгана, и Мария, стараясь уловить раскат его голоса среди других голосов, терял надежду, а вместе с надеждой, решимость бежать без него. Бедный ребенок так мало думал о себе самом, что даже не вздрогнул, почувствовав, как кто-то сжал ему руку. Это была Пилар, опередившая его во время бега. Теперь она вернулась назад, чтобы отыскать его. «Ну, что ты здесь делаешь?» — сказала она ему. «Беги же, пока они его убивают. Когда они покончат с ним, они погонятся за нами». Чудовищное хладнокровие маленькой цыганки ужаснула Мария. Выросшая в окружении сцен насилия и резни, она уже почти не испытывала страха и понятия не имела о жалости. Но какое-то мгновенное соединение мыслей заставило Мария вспомнить о Лориане, и вся решимость, на какую может быть способен ребенок, вернулась в его сердце. Он возобновил свой бег, сделав Пилар знак следовать нижней дорогой, и направился к той, что поднималась к плоскогорью Шамуа. Через 10 шагов он упал, споткнувшись о какой-то лежавший поперек дороги предмет. Это был второй труп, на который Аристандр указал ему на дороге сюда, и на который не было времени взглянуть. Почувствовав, что лежит на этом теле, Мария облился холодным потом. Это мог оказаться Адамас. У него хватило мужества ощупать труп, и убедившись, что на нем крестьянская одежда, он встал и вновь пустился бежать. Вид бледного неба над голой равниной немного помог ему отдышаться. Темнота душила его. Он помчался по прямой, но на этой равнине его подстерегал новый страх. Что-то белое, смутных очертаний, казалось, летело над нолями. Оно двигалось на него. Он постарался уклониться от него, но оно его преследовало. За ним гнался какой-то зверь. Ему на память пришли все деревенские сказки, какие рассказывают на посиделках о белой левретке и о домовом, кричащем. Робер умер, но внезапно животное заржало и оказалось достаточно близко, чтобы его можно было узнать. Это была славная маленькая лошадка Мария, издалека его почуявшая и вернувшаяся к хозяину. «Ах, мой бедный Коки!» — воскликнул мальчик, хватая его за гриву. «Ты вовремя подоспел, и ты узнаешь меня, бедный малыш, хотя на мне одежда, которую ты никогда не видел. Так ты очень испугался во время этого ужасного сражения, ты убежал сразу после того, как подняли мост, и жуешь здесь сухой чертополох вместо своего овса. Ну, вперед, мы оба поужинаем, когда у нас будет время». Болтая так со своим конем, Мария поправлял стремена, немного поврежденные кустарником. Затем, вскочив в седло, он полетел стрелой. «Мы оставим его в пути и вернемся в Бриант, где положение осажденных внушает нам некоторое беспокойство». Глава 48. Когда Мария с Аристандром приехали в Бриант, не прошло и получаса со времени внезапного появления бандитов. Лориана собиралась сесть за стол, когда в поселке послышались невнятные крики и ружейные выстрелы. Эти звуки, которые обитатели замка и даже фермеры приняли вначале за звуки охоты деревенских жителей на какого-то крупного зверя, забравшегося в их поселение, очень скоро приняли более тревожный характер. Каждый вооружился тем, что попало ему под руку, и молотильщики с гумна, размахивая своими цепами, побежали к башне ворот. Но их в ту же минуту оттеснили и остановили жители городка, которые, приходя со всех сторон, столпились на подступах к мосту и, в своем страхе, давили и опрокидывали людей, поспешивших им на помощь. Банда нападавших состояла всего лишь из 50 человек, сопровождаемых женщинами и детьми. Но мы помним, что маркиз привел в готовность и отправил на штурм Брильба всех крепких и отважных людей своего небольшого владения, так что население, подвергшееся нападению разбойников, состояло в данный момент лишь из женщин и детей, искалеченных стариков или тщедушных подростков. Вид страшных и странно выреженных бандитов произвел то действие, на какое они и рассчитывали. Крестьянами поголовно овладела паника, и страх дал им ровно столько сил, сколько требовалось для того, чтобы помешать добрым слугам из замка выйти на строчу врагам. Один из мертвых, найденных Мария на дороге, был молодым калекой, который упал и был затоптан ногами бегущих. Второй несчастный славный старик, один попытавшийся выступить против врага, и Санчо убил его ударом приклада. У слуг едва хватило времени снова перейти мост, и его не смогли поднять из-за отставших, которые приходили с криками и просьбами об укрытии для них и их скота. Враг воспользовался беспорядком, чтобы настигнуть их. Тогда под сводом ворот завязался бой, в котором люди из замка, окруженные кричащими детьми и животными, тупыми и неподвижными или ранеными и разъяренными, вынуждены были немедленно отступить. Едва они вернулись на задний двор, как крестьяне их покинули, бросившись на постоянный мост, и храбрецы, которых осталось не больше десятка, были вынуждены, под натиском бандитов, героически сражаясь, отойти к калитке. Там был убит один из лучших, фермер Шрассен. Двое других были ранены. Погибли бы все, потому что страшный Санчо наносил удары с отчаянной яростью, если бы пс трусость Лафлиша и его товарищей, занимавшихся грабежом и нисколько не желавших получать жестокие удары. Оставшись всемиром, храбрые слуги должны были отступить во внутренний двор. Это оказалось нелегко из-за тесноты, образовавшейся там. Санчо так подогревал бой, что большая часть животных осталась снаружи или, обезумев, бросилась в реку. Во время этой жестокой, но очень недолгой битвы, она длилась едва ли 10 минут, Лориана и Мерседес сначала молча и дрожа стояли на площадке малой башни входа. Когда они увидели своих людей отступающими, их охватила спонтанная смелость, какую придает страх слабым людям, и женщины побежали к фальконетам. Они поспешили зажечь фитили и держались наготове, подбадривая друг друга, и стараясь припомнить то, что показывали и объясняли, в виде упражнения, Мария и другим молодым людям. Но стрелять по врагу пока еще не было возможности, поскольку они бились в рукопашную с защитниками замка. Но что делал Адамас в этот последний час? Адамас находился в недрах земли. Мы помним о потайном ходе, через который должны были, в случае необходимости, вывести Люсилия. Этот подземный ход, проходивший под рвом, вел к дороге во враге, которую наводнения занесли песком вот уже несколько лет. Адамас вообразил, что расчистка входа потребует нескольких часов работы землекопов. Но повреждения оказались более значительными, и после 3 дней работы проходом все еще нельзя было воспользоваться. Каждый вечер он управлялся проверять сделанную за день работу, и в то время, когда начался бой, он производил очередной осмотр, делая замеры и не догадываясь о царившем снаружи шуме. Когда он вылез из своей норы, заканчивавшейся под лестницей башенки, несколько минут он был словно пьяный и думал, что грезит. Но будучи человеком изворотливым, быстро обрел присутствие духа. Адамас появился как раз в ту минуту, когда осажденные ворвались во внутренний двор и когда, пользуясь тем, что все потеряли голову, враг вот-вот готов был проникнуть туда же. Проворный и всегда хорошо обутый, настоящий камердинер, каким он и был, он одним прыжком оказался у механизма решетки, чтобы опустить ее перед носом и даже немного на головы нападавшим, так, что основание этого средства заграждения не касалось земли. Он вовремя заметил это. «Клиндер!» — крикнул он растерянному пажу, готовившемуся закрыть ворота перед решеткой. «Стой, стой! Почему решетка дальше не опускается? У меня остается еще фут над жолобом!» Клиндер, не отличавшийся большой храбростью, хотя изо всех сил старавшийся быть храбрым, посмотрел и в ужасе отступил. «Еще бы», — сказал он, — «под ней 3 человека, силы небесные, из наших, посмотри же, 3 молочный теленок, нет, нет, из них, что ж, тем лучше, клянусь Меркурием, эй, скорее сюда, поднимайтесь наверх решетки, давите, давите, разве вы не видите, что эти мертвые тела послужат живым для того, чтобы пробраться под железными зубьями, и что, оказавшись под сводом, они подожгут ворота. Ну, остальные, вниз, молотками, ногами, прикладами, бейте по головам тех, кто захочет пролезть. Срезай всех подряд твоей косой, мой славный Андош, живых и мертвых. А у тебя, шатенье, есть ли еще заряд свинца? Стреляй в эту высунувшуюся красную морду. Есть, браво, клянусь богом Тефтотом, это здорово, в самую глотку, еще одним меньше. Перемежая таким образом возвышенные обращения с пошлостями, до которых он опускался, чтобы быть доступным пониманию черни, Адамас с удовлетворением увидел, что решетка совсем опустилась на тела, и нападавшие отступили к началу моста. «Теперь к фальконетам!» — воскликнул он. «Побыстрее, мои купидоны! Давайте, 1000 чертей! Цельтесь, цельтесь!» приготовьте мне фрикасе из этих ночных птиц». Небольшая артиллерия замка привела в уныние бандитов, которым нечем было отвечать, и они, унося своих раненых, решили, в ожидании лучшего, отправиться грабить и пировать на ферму. Телят и баранов бросали живьем в горящий сток, откуда вскоре поднялся едкий запах паленой шерсти. Несчастных животных, пытавшихся избежать этой казни, вилами заталкивали обратно. Их сожрали наполовину сырыми, наполовину обуглившимися. В погребе вышибали днища из бочек. Все более или менее сильно напились, даже дети и раненые. Тело несчастного фермера бросили в огонь, и поступили бы так же с двумя пленными батраками, если бы не рассчитывали на выкуп, и Санчо, желавший быть беспощадным, остался этим недоволен. Один только старый испанец и не думал есть, пить и красть. Банда из Брильба против его воли опередила более серьезных помощников, которых он нетерпеливо ждал, чтобы совершить свою месть. Он не боялся потерять жизнь, он заранее готов был пожертвовать ею, но увидеть, что его операция провалилась из-за поспешности и жадности тех презренных, которые присоединились к нему, он не хотел, не в силах сдерживать их до того часа, когда его настоящие союзники должны были выступить в поход и повести дело, он последовал за ними. Среди боя он, единственный исступленно смелый человек, естественно оказался во главе, но когда битва была выиграна, он стал для них никем, и вскоре, как мы видели, должен был взять на себя труд охранять башню ворот, откуда можно было заметить приход тех, кто должен был осуществить захват и разграбление замка, а следовательно, погубить всех, кто послужил причиной или орудием убийства де Альвимора. Те, кто оказался в замке, принимали спешные меры, необходимые для защиты от нового штурма. Они видели и слышали оргию бандитов, и если бы захотели пожертвовать фермой, то легко выбили бы оттуда противников картечью из больших мушкетов. Но они боялись попасть в пленных, число которых было неизвестно, и в скот, которого было слишком много, чтобы он весь мог войти в желудки этих изголодавшихся. Сосчитавшись, установили число павших или взятых в плен. Адамас впустил в конюшни всех жалких бесполезных членов прихода. Этим беднягам дали побольше свежей соломы и велели сидеть спокойно и жаловаться потише, чего нелегко было добиться. Лориана и Мерседес занялись тем, что перевязывали раненых и кормили детей. Тем временем Адамас расставлял своих людей во всех уголках, подвергавшихся выстрелам нападавших, так, чтобы предупредить их огонь своим, и, чтобы никто не уснул, все время ходил от одного к другому, расточая похвалы и ободряя, выражая надежду, опасения или совершенную уверенность в развитии событий, смотря по темпераменту каждого. Мудрый Адамас, никогда не державший в руках другого оружия, кроме расчески и щипцов для завивки, явно выполнял роль мухи на рогах у вала, роль, которую он умел сделать полезной, и которую считают необходимой те, кому знакомы беррийские медлительность и апатия. Когда все было налажено, Адамас, изнуренный усталостью и волнением, бросился на стоявший в кухне стул, чтобы хотя бы 5 минут отдышаться и прийти в себя. У него было очень тяжело на сердце, и он ни с кем не решался поделиться своим горем. Он один знал, что Мария вовсе не должен был сопровождать своего отца в Брильба, и что, если Мария еще не схвачен, он мог с минуты на минуту приехать и попасть в руки врага. Ни Лориана, ни Мерседес не разделяли его тревоги. Чтобы они не беспокоились, маркиз скрыл от них свои планы. По его словам, речь шла всего лишь об облаве, для которой он уводил всех своих людей. Они, конечно, предчувствовали нечто более серьезное по его озабоченному виду и переговорам, которые он вел целый день со своими друзьями и слугами. Но они слишком хорошо знали его отцовскую любовь для того, чтобы опасаться, что он подвергнет Мария какой-либо опасности, и обе полагали, что он проведет ночь в замке де Арса или в замке Кудре. Адамас был в полной растерянности, он спрашивал себя, не должен ли он заставить всех своих людей трудиться, чтобы закончить расчистку потайного хода и пройти по нему навстречу Мария, и послать кого-нибудь, чтобы предупредить маркиза, одновременно помогая бежать женщинам. Но он слишком хорошо измерил расстояние, чтобы не знать, там еще на много часов работы, и на время этих работ замок, оставшись без охраны, может быть захвачен. Что тогда станет с ними, запертыми в этом подземелье, так как наверняка вход не ускользнет от внимания грабителей? Его беспокойные размышления прервал приблизившийся к нему на цыпочках Клиндер. «Что ты здесь делаешь, негодный паж?» — с раздражением сказал ему Адамас, и, забыв о том, что сам отдыхал, прибавил. «Разве эта ночь подходит для отдыха?» «Нет, я это знаю», — ответил Паш. «Но я ищу кого?» «Говори скорее, каретника. Вы не видели его, Арестандра? А ты видел его? Что ты его разыскиваешь?» «Отвечай же, я не видел его в замке. Но так же верно, как то, что вы здесь. Я видел его на постоянном мосту, пока там дрались. Погибель моя, его вовсе здесь нет, я за это ручаюсь. Но Мария, он должен был привести его домой. Ты видел Мария?» «Нет, я подумал о нем, я искал глазами. Мария там не было». «Тогда слава Богу, если бы Мария был с ним, ты не увидел бы одного без другого. Он ни на шаг бы не отошел от него, он бы не бросился в бой. Несомненно, господин оставил при себе малыша и послал каретника, чтобы сообщить об этом. Но этот бедняга, ты говоришь, он дрался, как 30 чертей. Я в этом уверен. А потом решетка упала, и я побежал закрывать ворота. Черт возьми, она могла упасть на... Скорее, бери этот факел, идем. Нет, нет, я видел раздавленных людей. Его там не было. Ты плохо посмотрел, ты боялся. Боялся, я... Ну, нет, все равно идем, говорю тебе. И Адамас поспешил вновь открыть ворота и с трепетом взглянуть на трупы, расплющенные железными зубьями. Они к тому же были так истерзаны, что это душераздирающее зрелище заставило пажа выронить из рук факел. Адамас с бранью поднял факел, и в его неярком свете он увидел стоящего позади него Арестандра. «Ах, друг мой!» — воскликнул он, бросаясь к нему на шею. «Мария, где Мария?» «Спасен», — ответил возница. «И я тоже, не без труда. Скорее, стакан можжевеловой настойки или виноградной водки. У меня зубы стучат, а я не хочу умирать. Черт возьми, я еще могу здесь пригодиться. На кого ты похож, бедный мой друг?» — сказал Адамас, быстро приведя его в кухню, где Клиндер налил ему вина. «Откуда ты вылез?» «Из пруда, черт возьми», — ответил покрытый тиной каретник. «А как еще я мог войти? Уже четверть часа я топчусь в грязи, и за мои ноги цепляется трава». И, сорвав свою превратившуюся в лохмотья одежду, он голым устроился у огня, сказав: «Посмотри, Адамас, не слишком ли много крови я теряю, и останови мне ее, старина, потому что я чувствую слабость». Адамас осмотрел его, у него было около 10 ран и столько же ушибов. «Силы небесные!» — воскликнул Адамас. «Я не вижу ни одного целого места на твоем несчастном трупе». «Сам ты труп!» — воскликнул каретник, опрокидывая новый стакан. «Ты думаешь, я привидение? Конечно, я возвращаюсь издалека, но мне уже лучше. У меня шкура толстая, как у моих лошадей, благодарение Господу. Не дай мне истечь кровью, вот все, о чем я тебя прошу. Это никуда не годится, чтобы человек терял кровь своего тела». Адамас с удивительной ловкостью вымыл и перевязал его. В самом деле, благодаря толщине своей кожи и исполинской силе мускулов у раненого не было ничего особенно серьезного. «А Мария?» — спрашивал Адамас, одевая его в сухие вещи, за которыми сбегал Клиндер. «Значит, малыш был в опасности?» Арестандр рассказал обо всем до той минуты, как он поднял кол решетки. «Малыш прошел», — прибавил он, «несмотря на негодяев, которые стреляли в него, но они его не задели. В эту минуту я держал за глотку мерзавца Санчо. Я мог бы задушить его, но отпустил, чтобы побежать на Мушараби, и я увидел Мария, который несся, словно ветер. И тогда я наткнулся на двух других мерзавцев. У меня было только долото, но все-таки я здорово их отделал. Санчо снова бросился на меня со своей сломанной рапирой и, думаю, хотел рукояткой обломать мне рога, поскольку бил меня ею по голове и по лицу, когда не попадал в живот. Ах, бешеный старик, как он больно дерется. К тому же я уже был ранен и лишился части сил. Но это все же немного согрело меня, потому что я уже пересек пруд, чтобы встретиться в саду с моим миленьким Мария, и дрожал от холода. Все равно я не смог справиться с этим старым чертом, вот и все, что меня огорчило. Когда я услышал, что другие идут к нему на помощь, я соскользнул по рабочей лестнице и, поскольку он не так легок на ногу, как тяжел на руку, я смог добраться до сада, и он не узнал, где я прошел. После чего, право же, мне больше ничего не оставалось делать, как вернуться сюда через пруд, и вот я здесь. «Арестандр!» — воскликнул Адамас, который, в противоположность многим людям, искренне восхищался подвигами, на какие чувствовал себя неспособным. «Ты так же велик, как самые великие герои господина де Юрфи. И, если господин мне поверит, он велит изобразить тебя на гобелене в своем салоне, чтобы увековечить память о твоей храбрости и твоем добром сердце. «Если все дело в том, чтобы быть рослым», — ответил простодушный каретник, — «могу сказать, что ростом я вышел, но мне это безразлично, пойду взгляну на моих лошадок, после чего мы приготовимся к небольшой вылазке, чтобы освободить задний двор от этого сброда. Что ты об этом думаешь, старина?» Мудрый Адамас не вполне соглашался с этим мнением. «Пока они обсуждают планы нападения и защиты, мы вернемся к Мария, который приблизился к большому дереву, еще и сегодня венчающему логовище Этолье». Мальчик взглянул на звезды, в которых научился разбираться за время своей пастушьей жизни. Была примерно половина десятого. В то время в этой глуши стоял всего один дом. Это был трактир и вместе с тем место встречи охотников. Возвышенность, расположенная посреди изобилующих дичью обширных равнин, часто удостаивалась чести служить местом привала сеньорам края, собиравшимся травить зайца и пообедать или поужинать под вывеской «Красного петуха 57». Это объясняет, каким образом довольно небольшой трактир, расположенный достаточно близко к городу, чтобы не рассчитывать на остановку богатых путешественников, обладал, в лице метра пенью, трактирщика из «Красного петуха», поваром редчайших достоинств. Когда местные дворяне доставляли себе удовольствие ловить рыбу в прудах Тиве, они немедленно посылали за метром пенью, который являлся, вместе со своей женой, накрыть свой стол на берегу, и подавал им, под сенью какой-нибудь прекрасной листвы, те чудесные матлоты, тогда их называли душиной рыбой, которые его прославили. Он отправлялся также в города и замки для свадеб и пиров, и мог бы поучить, как говорили, поваров его высочества. Трактир «Красного петуха» был построен основательно, в два довольно высоких этажа, и крыт ярко-красной черепицей, видной на версту в округе. Покровительство соседних сеньоров помогло метру пенью добиться разрешения поставить на своей крыше флюгер, дворянская привилегия, на какую он, по его словам, имел право, поскольку ему часто выпадал случай принимать у себя знать. К пронзительному непрестанному скрипу этого флюгера, казавшегося мишенью всех дуновений равнины, присоединялось постоянное хлопанье большой вывески из кованого железа, изображавшей красного петуха во всем блеске, гордо качавшегося на конце кронштейна над одним из окон второго этажа. Напротив дома, по другую сторону дороги, находилась просторная конюшня, крытая соломой, и длинные навесы, под ними укрывалась свита, которую знатные охотники таскали за собой. Трактир предназначался для всадников. Известно, что в те времена трактиры еще разделялись на гостиницы, ночлеги и харчевни. Ночлеги предназначались именно для ночевки, а харчевни – для обеда путников. Эти последние представляли собой скверные трактиры, где приличные люди останавливались лишь за неимением лучшего, и где иногда подавали воронье и ослиное мясо, а также сансерского угря, то есть ужа. Ночлеги, напротив, часто были очень роскошными. Гостиницы, кроме того, делились на трактиры для пеших и трактиры для конных. Там можно было получить обед и ужин. На вывеске «Красного петуха» большими буквами было написано «Гостиница с королевского дозволения». И под этим «Обед для конного путника 12 су», «Ночлег вышеназванного 20 су». Королевские грамоты поддерживали привилегии трактирщиков. Пеший путешественник не мог остановиться в гостинице для всадников, и наоборот. Французские законы запрещают одному тратить слишком много, другому – не потратить достаточно. 58. Мария, видевший освещенные окна, не удивился радостному ржанию, которое испустила его маленькая лошадка примерно в 200 шагов от трактира. Он подумал, что она узнает места. Однако его удивило то, что она внезапно свернула влево и упиралась, не желая возвращаться на правильный путь. Мальчик насторожился, прислушиваясь. Ему послышался топот конских копыт, идущий от трактира, еще скрытого от него ночными испарениями. Он обрадовался этому. «Мой отец здесь», — сказал он себе, — «со всеми своими людьми, возможно, с господином де Арсом или его свитой. Поедем скорее». Но Коки заставил так долго просить себя двинуться вперед, что юный всадник решил, надо попробовать понять его мысль. Он внезапно остановил свою лошадку и услышал намного ближе от себя, чем из конюшни трактира, хорошо знакомое ему ржание Розидора, верного парадного коня маркиза. «Так мой отец здесь», — сказал он сам себе, — «не надо бы нам встречаться на дороге». И, поскольку слева от себя он различал лишь какую-то густую поросль, он бросил повод на шею Коке, уверенный, что тот сумеет найти своего товарища. В самом деле, Коки вошел в заросли и остановился перед покосившейся и растрескавшейся лачугой. Это была старая гостиница «Красного петуха», которую оставили разрушаться лет 20 тому назад. Буадоре, Гийом и господин Робин дали деньги на постройку новой и подарили ее мэтру Пинью как свидетельство того, как высоко они ценят его честность и его кулинарные таланты. Глава 49. Мария вошел беспрепятственно, двери не было. Он коснулся Розидора, которого узнал по его сбруе, по тонкой коже, как и по ласкающему голосу. То обстоятельство, что конь его отца спрятан в этих развалинах, заставило его призадуматься. Маркиз, возможно, и сам скрывался. Возможно, он тоже был здесь. Мария поискал, осторожно позвал и, убедившись, что он один, решил, что должен последовать примеру, который, казалось, был ему подан, и, привязав Коки за уздечку рядом с Розидором, пешком и бесшумно направился к новой гостинице. Он пробрался вдоль кустов и вышел незамеченным прямо посреди группы всадников, расположившихся на этом месте. Одни из них заводили лошадей в большую конюшню напротив, другие, уже вышедшие оттуда, стояли посреди дороги и вполголоса с загадочным видом обменивались непонятными для Мария словами. Он незаметно проскользнул между ними, но, когда он оказался на пороге просторной кухни трактира, освещенной светом очага, который тот отбрасывал наружу, он почувствовал, что грубая рука схватила его за ворот и грубый голос сказал по-французски, но с сильным немецким акцентом: «Сюда нельзя входить». В то же время он увидел по обе стороны двери двух невысоких черных людей, вооруженных до зубов и стоявших на часах. Тогда ему на память пришли слова Санчо и то, что Пилар сказала ему об ожидаемом бандитами подкреплении. «Я попал в осиное гнездо», — сказал он себе, — «но я переоделся, и они примут меня за маленького попрошайку. Мне совершенно необходимо узнать, здесь ли мой отец». Тогда он протянул руку и стал клянчить жалобным тоном, какой он слышал у цыган и каким пользовался иногда сам, смеясь из-под тишка, во время своих странствий с этой почтенной компанией. Его сразу же отпустили, но приказали убираться, а поскольку он не понимал, ему пригрозили, изобразив, будто целится в него. Он собирался удалиться, твердо решив вернуться, когда другой голос, шедший из трактира, отдал приказ на немецком языке, и сразу же вместо того, чтобы оттолкнуть его от двери, его снова схватили за ворот и втолкнули в кухню. Там, не успев ни в чем разобраться, он оказался перед длинным, сухим и темным человеком в военном мундире, который сказал ему с итальянским акцентом: «Подойди, малыш, и если у тебя есть письмо, дай мне его». «У меня нет письма», — ответил Мария, уверенно глядя на него. «Значит, поручение на словах, говори». «Прежде, чем говорить», — сказал ребенок с большой находчивостью, — «я должен знать, с кем говорю». «Черт», — сказал чужеземец с презрительной улыбкой. «Какой осторожный мальчик, это хорошо. Вот пароль. Сакканс и Макабр, 59. А тебе какое имя назвали?» «Ла Флэш», — наугад ответил Мария. «Эй, что это такое?» Нахмурившись, сказал итальянец. «Это какая-то бессмыслица». «Погодите», — воскликнул вдохновленный этим ответом Мария. «Это не все. Нет ли в вашем пароле слова «грабеж»?» «Это больше подходит», — ответил тот, продолжая зловеще улыбаться. «Но и это не все, маленькая обезьянка. Память вам изменяет». «Возможно», — ответил ребенок. «Есть второе слово, я прекрасно это знаю. Не правда ли, это Санчо?» «Ну вот, теперь сядь в уголок и не шевелись. Это я, лейтенант Сакканс. Капитан Макабр будет здесь через четверть часа. Это ему ты должен передать свое сообщение, до которого мне дела мало. Эй, там, помолчите», — крикнул он всадником, ходившим взад и вперед вокруг дома, разговаривая несколько громче, чем, видимо, было можно. Наступила тишина, и тот, кто именовал себя лейтенантом Сакканцем, обращаясь к Мария, искавшему способ проникнуть в другую комнату, чтобы поискать своего отца или кого-нибудь, кто мог рассказать ему о нем, сказал: «Мой милый друг, хорошо бы довести до твоего сведения приказ. Всякого, кто захочет сюда войти, прогонит пли задержит. По всякому, кто пожелает выйти, будут стрелять. Ты слышал это?» «Но у меня нет причин пожелать выйти», — осторожно ответил Мария. «Я ищу, нет ли здесь чего-нибудь поесть. Я голоден». «Это мне совершенно безразлично, малыш. Мы тоже голодны, и мы ждем, когда капитан отдаст нам приказ есть». Мария не был голоден. Он был сильно встревожен. Он видел в задней комнате, служившей буфетной и кладовой, хозяйку Пинью и ее служанку, ходивших взад и вперед с озабоченным видом. Ему показалось, что госпожа Пень увидела и узнала его, и даже, что она говорила со своей служанкой, словно бы предупреждая ее молчать об этом открытии. Но все это вполне могло оказаться заблуждением, и Мария подстерегал минуту, когда Сакканс отвернется, чтобы попытаться обменяться словом или взглядом с хозяйкой. Он знал, что их с отцом здесь обожали. Он решил притвориться, будто засыпает, и вскоре Сакканс вышел, чтобы отдать распоряжение. Тогда ребенок бросился к госпоже Пенью и сказал ей: «Это я, не говорите ничего. Где мой отец?» «Наверху», — торопливо ответила госпожа Пенью, которая, хоть и была стара, оставалась еще крепкая и хорошо сохранившейся. Она показала Мария на деревянную лестницу, которая вела в столовую, называвшуюся парадным залом трактира Красного Петуха. Но, поскольку ребенок уже полез по ней, она, удерживая его, сказала: «Нельзя, они не знают, что он здесь. Не двигайтесь, мой молодой господин, они убьют его». «Кто же эти люди?» «Это скверные люди. Знаете ли вы, что такое репы?» «Нет». «Подождите, может быть, вы хотите сказать рейтары?» «Да, так, мой слуга Жак, который прислуживал им, хорошо их узнал. Это бандиты, которые предают огню и мечу все на своем пути. И все же они не причинили вам зла?» «Нет, они хотят есть и пить, после чего один бог ведает, не сожгут ли они дом и нас вместе с ним. Вот так они платят. Мадам Пенью, надо, чтобы мой отец убежал отсюда. Как это сделать? Сейчас это невозможно. Они охраняют двери со всех сторон, а ваш отец уже не в том возрасте, чтобы выпрыгивать в окна. Впрочем, чего ради, дом окружен, и они не позволяют нам одним пойти даже в курятник или в погреб. Но моего отца надо хотя бы спрятать. Ах, теперь я вполне уверен, что именно на него они покушаются. Где он?» «В комнате моего мужа, которого, к счастью, здесь нет. Он отправился готовить свадебный обед в Ла-Шатр и вернется только завтра. Они назвали его по имени». «Кого?» «Моего отца?» «Нет, моего мужа. Подумайте, как получилось, что они его знают. Я сказала, что он болен, и сказала это очень громко, чтобы ваш отец наверху услышал это. Я надеюсь, что он догадался лечь в постель, а им не пришло в голову подняться. Напротив, они заглянули в парадный зал, и они сказали: «Но они возвращаются». «Молчим», — сказал Мария, и он поспешил вернуться в свой уголок в кухне и снова притвориться спящим. «Ну, старая ведьма, поторопитесь», — воскликнул Сакканс, вернувшийся в сопровождении двоих своих приспешников. «Накрывайте на стол и угощайте нас как можно лучше. Вот капитан Макабр, он идет сюда. А вы», — сказал он своим солдатам, — «вы будете исполнять предписание. Молчание и терпение. Никто не будет есть, пока капитан не сядет за стол. Капитан остановится здесь, чтобы хорошо поужинать, и не хочет, чтобы ограбили кладовую и ничего, кроме костей, не оставили ему и его офицерам. Вспомните о тех, кого повесили в Линьере за то, что они воровали еду. Идите». «Я говорил по-французски для ваших ушей, мадам Мартышка», — прибавил он, обращаясь к хозяйке, как только вышли солдаты. «Это для того, чтобы вы знали, что незачем здесь хныкать и вздыхать. Старайтесь и готовьте вертел. Ну, и, если жаркое сгорит по вашей вине, берегите свои старые кости. А как вы хотите, чтобы я поспешила, когда я почта совсем одна должна все делать?» — сказала госпожа Пенью, не смущаясь оскорблениями. «Нас здесь всего две старухи. Верните мне моего слугу, чтобы он накрывал на стол. Я же не могу быть одновременно наверху и внизу, не так ли? Твой слуга подозрителен, старая. Он, похоже, собирался сбежать при виде нас, и потом попытался спрятать овес. Он получил хорошую взбучку, и теперь работает на нас». «Ну, а этот постреленок?» — возразила хозяйка. Она говорила, насаживая птиц на вертел. «Он из вашей шайки, не может ли он помочь мне?» «Помоги ей, бездельник», — сказал Сакканс Мария, — «и работай как следует». Мария поднялся с притворной беспечностью и спросил, что надо делать. «Отправляйся-ка наверх со служанкой», — воскликнула госпожа Пенью, — «и быстренько накройте стол скатертью». Мария поднялся и сказал служанке: «Мой отец, в какой он комнате? Скорее». Она отвела его на второй этаж, и мальчик легонько поскребся в дверь, запертую изнутри. Маркиз тотчас же узнал этот знак. Только маленькая ручонка Мария скребется так же каждое утро в дверь его спальни. «О боже!» — воскликнул он, поспешно открывая. «Ты здесь? Но что означает этот наряд? С кем ты пришел? Как? «Почему? Мне некогда объясняться», — ответил Мария. «Я один. Я хочу, чтобы ты убежал отсюда. Делай как я, отец, переоденься». «Да, это верно», — сказала служанка. «Вот вещи нашего хозяина, оденьте их на себя, господин Мар». «Никаких маркизов», — сказал Мария. «Уходи-ка отсюда, моя милая, а вы, отец, станете мэтром Пенью». «Но зачем мне показываться?» — заметил маркиз, начиная машинально расстегивать камзол. «Я не смогу, подобно вам, сын мой, должным образом разыграть комедию. Напротив, сможете, отец. Но скажите мне, не знаете ли вы ритора по имени Макабр? Мне кажется, я слышал от вас несколько раз это имя». «Макабр? Да, конечно, я знаю это имя, и человека тоже, если это тот самый, кто? Он давно вас не видел, черт возьми». «Да, лет 20 или 30, может быть, и больше. Ну что ж, это хорошо. Показывайтесь без опаски, изображайте трактирщика, и мы найдем способ бежать». «Это невозможно, дитя мое», — сказал маркиз, продолжая раздеваться. «Мы имеем дело с пройдохами. Представьте себе, они пришли, произведя не больше шума, чем стадо идущих шагом мулов, которых ведет один единственный человек. Я не остерегался. Хозяйка спала в уголке у очага. Я был в комнате, читая острию в ожидании, пока пробьет час. Спрячем острию. Повара не читают книг, переплетенных в шелк», — сказал Мария, схватив том, машинально положенный маркизом рядом со шляпой, когда расположился в комнате трактирщика. И тем временем, как только маркиз освобождался от одной из частей своего наряда, мальчик прятал ее под вязанками хвороста на маленьком чердаке по соседству. «Но ты, бедное мое дитя», — продолжал маркиз, — «значит, они не узнали в тебе дворянина, они не причинили тебе зла, боже мой, нет, нет. Поговорим о тебе, отец мой. Значит, ты не пытался выйти до того, как они выставили своих часовых?» «Нет, конечно, я ни о чем не подозревал. Они так мало шумели, что я думал, это привал погонщиков мулов, и только когда они окружили дом, они немного возвысили голоса, и я увидел через окно, что попал в западню, устроенную худшими разбойниками и убийцами, каких я только знаю. Я сидел спокойно, думая, что они вскоре уйдут. Но я услышал и немного понял несколько итальянских слов. Они, я думаю, собираются остаться здесь до рассвета. И тогда я сказал себе, что, не увидев меня в Брильбо, где меня ждали к 10 часам, мои люди, беспокоясь обо мне, придут ночью за мной сюда, где, как им известно, я должен остановиться. Лучше было бы подождать их. Этих рейтаров не больше дюжины. Я довольно точно их сосчитал, и когда я увижу наших людей, я сумею проложить нам путь добрыми ударами шпаги, раздавая их этим негодяям. «Отец», — сказал Мария, смотревший в окно, — «их сейчас по меньшей мере 25, потому что только что прибыла еще одна шайка. Наши люди еще и не думают идти за тобой, и с минуты на минуту эти рейтары могут обыскать дом сверху донизу, чтобы пограбить. Что ж, дитя мое, вот я и переоделся с головы до ног. Оставайся при мне, как будто ухаживаешь за больным хозяином. Если сюда придут, нас не тронут. Истязают и грабят только хорошо одетых людей на хороших лошадях. Ах, кстати, из-за моего коня меня узнают. Они должны были видеть его. Твой конь спрятан, и мой тоже. Правда, это, стало быть, храбрый конюх нашел способ. Но почему они так кричат, эти разбойники? Ты слышишь их? Это они меня зовут. Оставайся здесь, отец, не запирайся. Это вызовет подозрение. Смотри, они входят в комнату внизу. Я иду туда. Слушай все, перегородки тонкие. Постарайся понять, и будь полностью готов прийти, если я в свою очередь позову тебя. Глава 50. Мария спустился, словно кошка, по маленькой лесенке, что вела из комнаты хозяина в парадный зал, и оказался перед капитаном Макабром. Лейтенант Сакканс тоже был там, и с ним двое или трое с такими же физиономиями висельников. Внешность человека, носившего зловещее имя Макабр, была на первый взгляд менее неприятной, чем у лейтенанта. Лицо последнего было предательским и холодным, смех – свирепым. Лицо Макабра говорило лишь о тупой грубости, старавшейся выглядеть внушительно. На этом лице, поглупевшем от усталости и разгула, совсем не осталось места для улыбки. Мускулы, казалось, затвердели и окостенели. Светлые глаза казались неподвижными, словно нарисованные. Резкие черты напоминали черты Полишинеля, но без его насмешливого и оживленного выражения. Большой шрам на челюсти парализовал один угол рта и странным образом разделил рыжеседую бороду, которая казалась растущей косой частично против шерсти. Большая волосатая родинка увеличивала горбину сильно выдающегося носа. Пальцы до самых ногтей ощетинились серыми волосами. Человек был маленьким и худым, но широкоплечим и подобравшимся, словно кабан, от которого у него была и рыжая шерсть, и низко посаженная голова. Он казался очень пожилым, но его вид еще говорил об исполинской силе. Резкий голос, постоянно державшийся на повышенном, командном тоне, в устах этого глупца звучал простуженным громом и заставлял дрожать стаканы на столе. Он был одет на манер ритора, в полукафтанной набедреннике из буйволовой кожи, латы и шлем из лакированного железа. Дрянное черное, совершенно ощипанное перо торчало на этом черном и блестящем шлеме. Он носил крепкий и широкий немецкий меч, о который легко ломалось сверкающее копье французских конных латников. Пистоли с огненным камнем, первый образец кремневого пистолета, которому наши солдаты напрасно предпочитали еще оружие со шкивом и фитилем. Короткие мушкеты перевязь, снабженная мешочками из черной кожи, содержащими заряды пороха и пуль, дополняли его полевое снаряжение. Его личный эскорт составляли два конных разведчика, страдята, и два оруженосца, совмещавших исполнение обязанностей пажа и кузнеца. Кроме того, у него было 7 хорошо вооруженных солдат на хороших конях, рейтаров, никогда с ним не расстававшихся и составлявших цвет его отборного войска. По крайней мере, так мы можем перевести эквивалентами, принятыми в обычае того времени, чины и звания этой роты иностранных авантюристов, где каждый из командиров менял, в силу своей власти или прихоти, организацию, снаряжение и состав. Мария не ошибся, насчитав 25 человек в банде, состоявшей из людей лейтенанта и вновь прибывших с капитаном. «Что за грязный трактир?» – презрительно крикнул капитан, очищая тяжелые подошвы своих грубых и заляпанных грязью сапог о чистые и блестящие перекладины орехового стула. «Это что, огонь для ночных путников? В этой лачуге дров не хватает, увы, сударь!» – ответила служанка, бросая охапку хвороста в камин, уже хорошо горящий. «Мы не можем сделать большего. Мы в равнинном краю, и дерево здесь редкость. Вот еще худшая дура, и еще большая уродина, если только это возможно, чем ее хозяйка», — продолжал любезный макабр. «Ну, беззубая красотка, вот как согреваются, когда дрова дороги». И он бросил в большой камин стул, о который только что чистил сапоги. «Так что, лейтенант», — холодно продолжал он, обращаясь к сакканцу, — «вы говорите, здесь есть маленький оборванец, посланный ими. Вот, наконец, и ты», — ответил сакканс, подняв сапог, чтобы подтолкнуть Мария к почтенному капитану. Мария увернулся от удара, проворно проскочив под сапогом ритора, и, подойдя ко второму грубияну, самоуверенно сказал ему: «Это я, и вот мое сообщение. Потому что я очень хорошо назвал вашему лейтенанту пароль, вы не можете оставаться в этой гостинице, потому что этой ночью сюда должно прийти большое войско вооруженных людей. Вы совершенно не можете напасть на замок, его хорошо охраняют. Вам надо вернуться туда, откуда вы пришли, или дело плохо обернется для вас. Это говорит вам Санчо». «Твой Санчо всего лишь старый осел», — ответил капитан. И, сопровождая каждое свое слово богохульством, какое нет нужды приводить, чтобы дать представление о любезности его речи, он прибавил: «Я не для того проделал сотню лье во вражеской стране, чтобы уйти с пустыми руками. Иди, скажи тому, кто тебя прислал, что капитан Макабр лучше него знает эти места, и что ему наплевать на то, что называется хорошо охраняемым замком. Скажи ему, что у меня 40 всадников, поскольку за мной идут еще 15, они явятся под предводительством моей супруги, и что 40 рейтаров стоят армии. Ну, живо, убирайся и иди к черту, цыганское отродье». «Не прогоняйте его, капитан», — сказал сакканс, который казался здравомыслящим советчиком. «Нам ни к чему дальше переговариваться с этим сумасшедшим испанцем и с этой египетской сволочью. Совсем не нужно, чтобы этот прелестный гонец отправился сообщить им, что вы упорствуете. Они последуют за нами и будут только мешать нам и грабить рядом с нами. Делайте, как сказала вам ваша жена. Оставайтесь здесь до полуночи, и вы прибудете задолго до рассвета, потому что отсюда до Брианта нет и 2 лье. Так помешаем уйти этому мальчишке. Я выброшу его в окошко, и он не сможет бегать». «Нет, никакой излишней жестокости», — фальцетом крикнул капитан. «Я стал кротким и человеколюбивым с тех пор, как у меня появилась жена с чувствительным сердцем. Охраняется ли должным образом дом? Муха не влетит без моего разрешения. Так поужинаем спокойно, как только прибудет моя Прозерпина. Вы отдали приказание? Да. Но, несмотря на прекрасные обещания мадам Прозерпины насчет лакомств, какие есть в этой норе, мы, боюсь, найдем здесь скудную пищу. Великий повар, о котором вам говорили, лежит в постели и подыхает, а хозяйка теряет голову. Слуга, предатель, за которым мы должны следить, а служанка, старая перепуганная дура, которая все бьет и ни к чему не годна. Это от того, что вы грубо с ними разговариваете, друг мой. У вас всегда на устах оскорбление и угроза. Тысяча чертей. Моя супруга вам часто это говорила. Вы не знаете правил хорошего тона. Где она, эта несчастная хозяйка? Я сейчас двумя десятками оплеух подбодрю ее. И, тяжело протопав к лестнице, он позвал мадам Пинью, награждая ее самыми грубыми эпитетами, очевидно, для того, чтобы дать своему лейтенанту пример мягкости и вежливости. Весь этот разговор шел по-французски. Макабр, немец по происхождению, родился в Бурже и провел юность в Берри. Кроме определенного набора слов, предназначенного для командования, он плохо и без удовольствия говорил на языке своих предков. Итальянец Саккан с большей легкостью коверкал французский язык, чем немецкий. Так что им трудно было договориться, когда они хотели воспользоваться этим языком, и к тому же они настолько чувствовали себя хозяевами положения, что не снисходили до осторожности в присутствии Мария и обитателей дома. Мария, который многим рисковал, пытаясь заставить рейтаров повернуть назад, и которого в любую минуту мог разоблачить какой-нибудь настоящий гонец от Санча или Лафлиша, понял, что настаивать сейчас было бы слишком смело. Он притворился безразличным и рассеянным, накрывая на стол, но не пропустил ни слова из того, что говорили два наемника. Санчо в самом деле обещал послать нарочного в Италье, где отметил последнюю остановку рейтаров. Но этот нарочный, такой же бродяга, как все прочие, надеявшийся захватить и разграбить замок в Брианте без помощи немцев, воздержался от исполнения поручения и отправился мародерствовать в покинутый городок, в ожидании часа штурма замка его товарищами. Хозяйка, так любезно призванная Макабром, поднялась и смело дала отпор. «К чему грубые слова, капитан Макабр?» — сказала она, уперев кулак в бедро. «Мы давно с вами знакомы, и я прекрасно знаю, что вы заплатите свою долю и долю этих ваших чертовых ланскнехтов 60, ругаясь и все круша. Я вовсе не ради своего удовольствия принимаю вас, и мне известно, что это скорее послужит моему разорению. Но я, женщина рассудительная, и не глупее всякой другой. Так что я мужественно перенесу неприятности и буду служить вам как можно лучше, чтобы избежать плохого обращения и быстрее избавиться от ваших физиономий. Если вы хоть немного способны рассуждать, капитан, вы скажете себе, что не надо зря досаждать мне, но надо дать мне действовать и вспомнить о том, что я не хуже всякой другой умею жарить и печь. А кто ты такая, старая болтунья? Спросил капитан, стараясь повернуть шею, скованную железными доспехами, чтобы взглянуть на госпожу Пинью. В девичестве меня звали Мари Мутон, и я была вашей маркетанткой во время осады Сансера, и доказательство этому то, что однажды я так изжарила вам старую шляпу, что вы потом бороду обсасывали. Это возможно. Я вспоминаю шляпу, которая была вкусной, но не тебя, уродливую. Но, раз ты послужила правому делу, я прощаю тебе твое кудахтанье. А какое дело вы теперь зовете правым? Потому что у вас и ваших людей это столько раз менялось. Замолчите, подружка-болтушка. Я не говорю о религии с подобными вам людьми. Знаете, впрочем, усмехаясь, прибавил Сакканс, что правое дело всегда то, которому мы служим. Но разве время болтать, продолжал Макабр, когда моя Прозерпина приближается, и когда я приказываю вам поторопиться? Я не могу быстрее, ответила госпожа Пинью. Зачем вы заставили меня подняться сюда? Потому что я хочу, чтобы твой муж, о котором говорят, что он, заслуживающий уважения повар, встал, околел он или нет, и принялся за работу. Это невозможно. Мой муж разбит болезнями и уже давно не стряпает. Вы лжете, моя милая. Ваш муж, приспешник старого. Хватит. Я вас знаю. Моя супруга сказала мне, о каком старике вы говорите. Мне кажется, вы допрашиваете меня, прислуга, сказал капитан с шутовским достоинством, которое он чистосердечно представлял. «Почему бы и нет?» – возразила хозяйка. «А ваша, как вы говорите, супруга, кто она такая, что так хорошо нас осведомляет? Придержите ваш язык и, когда явится моя богиня, прислуживайте ей на коленях», — сказал Макабр с самодовольной улыбкой, от которой его кривой рот поднялся до левого глаза. Затем, вернувшись к своей навязчивой идее, заключавшейся в том, чтобы хорошо поесть и хорошо угостить свою богиню, он настоял на том, чтобы подняли трактирщика. «Клянусь преисподней», — сказал Сакканс, вытаскивая шпагу, — «это нетрудно. Я всегда слышал, что надо нашпиговать больные бока, чтобы расшевелить их, и я сумею выкурить этого мнимого умирающего из любой норы, в какую он забился. Идите со мной, страдиоты, и колите везде, плоть это будет или песчаник». «Не надо», — сказал Мария, бросившись навстречу обнаженной шпаге. «Я схожу за ним. Я знаю, где метр Пинью. Я знаю его, и, когда я скажу ему, что он удостоился чести принимать капитана Макабра собственной персоной, он немедленно явится». «Какой милый малыш», — сказал Макабр, глядя вслед Мария. «Надо подарить его моей супруге, пусть он ей прислуживает. Она каждый день просит у меня ловкого пажа». «Вы ничего не сделаете из бродяжки», — сказал Сакканс. «У него наглый и насмешливый вид. Вы ошибаетесь. Я его нахожу милым», — возразил капитан, который не любил, чтобы ему слишком долго противоречили, и с которым в последние несколько дней лейтенант слишком часто не стеснялся в выражениях по причинам, о которых мы вскоре узнаем и о которых Макабр начинал догадываться. Маркиз, беспокоясь о Мария, стоял в маленьком коридорчике рядом с парадным залом и старался все услышать, но его ухо улавливало лишь обрывки разговора, и Мария, прибежавший за ним, поспешил осведомить его обо всем в немногих, насколько это возможно, словах. У него не было времени, да, впрочем, и желания сказать ему о том, что происходило в Брианте. Он чувствовал, что с маркизой так уже было достаточно того, что он должен выпутаться из затруднения, и не стоило смущать его слишком многочисленными опасениями. Рейтары, как и он, не знали о преждевременном нападении бродяг, и не было риска, что маркиз узнает об этом из других уст, а не от него, когда настанет время. Но придет ли это время? Нынешнее положение показалось бы безнадежным опытному человеку, и маркиз, знавший лишь часть его, считал его весьма серьезным. Но у Мария была счастливая вера детства. Он не видел и половины опасности. «Если мы выйдем отсюда, как я надеюсь», — думал он, — «мы хорошо посмеемся, отец и я, над тем, какой вид мы имеем сейчас». Глава 51. В самом деле бедный маркиз, переодетый поваром, был очень смешон. Он все проделал добросовестно. Он снял свой парик и прикрыл оголенный череп колпаком из просмоленной ткани в виде формы для пирожного. Его лицо, лишенное букли цвета и бенового дерева и перемазанное сажей, стало совершенно неузнаваемым, так же как и его большие белые руки, разукрашенные в соответствии с лицом. Он нашел способ хорошо спрятать свою тонкую рубашку под крестьянской блузой. Обулся он в скверные войлочные домашние туфли, сверх того засаленный передник скрывал его суконные штаны, не слишком яркие, поскольку для задуманного ночного похода в Брильбо он наделся очень просто, и это оказалось очень кстати в новых обстоятельствах.